Она говорила ему «вы». За одно это он готов был целовать ей туфли. Она смотрела на него мягко и участливо, как мама, и чуть улыбалась. «В этом не было ничего унизительного для вас, поверьте женщине, ведь ждали все-таки вас, не кого-то вообще. Не десятерых одновременно, по принципу кто-то да поймается. Вас, вы сами сказали, а это уже немало». Он покачал головой. Он очень старался быть искренним, но он не умел. Он хотел говорить правду, но понятия не имел, какова она на самом деле. Как поведать ее, чтобы не приукрашивать себя и не впадать в самоуничижение? Приукрашивать было нельзя. Кашинскому впервые за много лет хотелось, чтобы эта юная женщина общалась именно с ним, а не с размалеванным рукой льстивого чучельника, комком стареющего белка о двух ногах. Он устал притворяться лучше себя. Но ведь и возводить напраслину на себя было бы сейчас нелепо. «Кира, наверное, я поначалу вполне мог бы стать и заботливым мужем, и заботливым отцом. Что я, не человек? И получку бы носил, и сопли бы вытирал. Но однажды до меня дошло с ужасающей какой-то, знаете, ясностью. Меня никогда не любят и только всегда хотят замуж». «Потому теперь на замужних потянуло», — подумала Кира. Словно порыв ветра налетела неприязнь, и словно порыв ветра улетела. То, что он рассказывал ей все это, было знаком беспредельного, почти детского доверия. А такое доверие обмануть нельзя. В том числе обмануть неприязнью. «Нет-нет, я не должна. Он хороший, но ему очень не повезло с молоду. В этом все дело». И пахло от него прохладно и чисто. Она чувствовала себя очень виновата перед ним. Словно она совершила подлость. «А разве нет? Все эти сомнительные Антоновые игры, надо с ним заканчивать. Но Антон ведь их не бросит, он, понимаете ли, мир спасает, значит и с ним кончать. А разве я этого хочу?» Тут имеется в виду Семагин. «Думаю, вам только казалось, — проговорила она, — вы слишком на этом зациклились. Она говорила то, что чувствовала, и говорила от всей души, но сама ненавидела то, что говорит. Нечестно, нечестно. С каждым словом ощущение вины лишь усиливалось. Раньше, пока они не бывали вот так, Киру не тяготили ложность и лживость ее положения, но теперь оно обернулось кошмаром. Самые простые и искренние фразы приходилось вымучивать, будто графоманом написанный скверно выученный текст. «Нет-нет, я вскоре понял, в чем дело. Со своей проклятой уступчивостью я выглядел как человек, которого очень легко можно сделать удобным. Ведь когда двое становятся вместе, они оба меняются, это неизбежно. Если кто-то из них меняется недостаточно или вовсе не меняется, они, как правило, перестают быть вместе. Правда?» «Правда», — согласилась она, и ему показалось, что подумала она о чем-то своем. «Так вот, меня всегда принимали за человека, ради которого можно меняться минимально, а меня менять максимально. Вот что было ужасно. Именно из-за этого, я полагаю, и только из-за этого ждали, как вы выразились, именно меня. Тех, кто уже как следует погуляли, либо наоборот, никому не понадобились, привлекал я, потому что со мной можно было не считаться,